Слух о войне с африканцами доставил удовольствие лишь тщеславной и праздной константинопольской черни, которая по бедности не платила никаких податей, а по трусости редко подвергалась опасностям военной службы. Но более благоразумные граждане, судившие о будущем по прошлому, припоминали громадные потери людьми и деньгами, понесенные империей от экспедиции Василиска. Войска, отозванные с персидской границы, после того, как они выдержали 5 трудных кампаний, боялись моря, африканского климата и врага, с которым еще никогда не имели дела. Лица, заведовавшие финансами, взвешивали, насколько это было возможно, расходы африканской войны, размер налогов, которые нужно было придумать и взыскать для покрытия нескончаемых затрат, и опасность поплатиться за недостаток ресурсов своей жизнью или, по меньшей мере, потерей своих доходных мест. Руководствуясь этими эгоистическими соображениями, так как его нельзя подозревать в заботливости об общественной пользе, Иоанн Каппадокийский осмелился в полном заседании совета воспротивиться желаниям своего государя. Он сознавал, что для столь важного завоевания нельзя было жалеть никаких ресурсов, но он настоятельно указывал на то, как неизбежны предстоящие затруднения и как сомнителен исход предприятия. «Вы намереваетесь, — сказал префект, — осадить Карфаген? Сухим путем он отстоит от нас не менее как на 140 дней пути, а морем пройдет целый год, прежде нежели вы получите какие-либо известия от вашего флота. Если Африка будет завоевана, ее нельзя будет сохранить без добавочного завоевания Сицилии и Италии. Успех поставит вас в необходимость сделать новые усилия, и только одной неудачи будет достаточно для того, чтобы привлечь варваров внутрь вашей истощенной империи». Юстиниан сознавал основательность этого мнения, был смущен непривычной смелостью столь рабски покорного служителя и, вероятно, отказался бы от своих воинственных замыслов, если бы его мужество не ожило при звуках такого голоса, который заглушал все колебания, внушаемые человеческим рассудком. «Я видел видение!» — воскликнул из коварства или из фанатизма один восточный епископ. «На то воля небес, чтобы вы не отказывались от благочестивого намерения освободить африканскую церковь. Бог брани будет шествовать перед вашим знаменем и разгонять ваших врагов, которые вместе с тем враги его сына». Император, быть может, охотно поверил этому откровению, столь кстати пришедшему к нему на помощь, а его советники должны были верить поневоле. Но восстание, которое было возбуждено приверженцами Хильдериха или последователями Афанасия на границе Вандальского царства, послужило для них источником более основательных надежд. Африканский подданный Пуденций втайне уведомил константинопольское правительство о своей преданности императору, и посланный к нему на помощь небольшой отряд войск снова восстановил в Трипольской провинции римское владычество. Управление Сардинией было поручено храброму варвару по имени Года. Он прекратил уплату податей, отказался от повиновения узурпатору и принял в аудиенции юстиниановых эмиссаров, которые нашли, что он был полным хозяином этого плодородного острова, был окружен своей гвардией и гордо носил внешние отличия царского звания. Силы вандалов уменьшились от раздоров и от взаимного недоверия, а римские армии воодушевлялись гением Велисария, одного из тех героев, с именами которых так хорошо знакомы все века и все народы. Сципион Нового Рима родился, а может быть и воспитывался, среди фракийских крестьян, не пользуясь ни одним из тех преимуществ, которые способствовали развитию характеров старшего и младшего сципионов. Ни знатным происхождением, ни хорошим образованием, ни тем соревнованием, которое составляет отличительную особенность политической свободы. Молчание многоречивого секретаря может быть принято за доказательство того, что юность Велисария не представляла никакого сюжета для похвал. Он служил в личных телохранителях Юстиниана, без сомнения, храбро и честно. А когда его покровитель сделался императором, он возвысился из служилого звания до командования войсками. После смелого вторжения в персидскую Армению, где он делил свою славу с товарищем и где его успешное наступление было остановлено неприятелем, Велисарий отправился в важную крепость Дару, где впервые принял к себе на службу верного помощника в своих подвигах и усердного их историка Прокопия. Перс Меран приблизился с 40 тысячами своих лучших войск к Даре с целью срыть ее укрепления и назначил день и час, когда жители должны приготовить ему ванну для того, чтобы он мог освежиться после утомительных усилий победителя. Он встретил противника, который был равен ему по положению, благодаря только что полученному титулу главного начальника восточных армий, и превосходил его военными познаниями, но уступал ему числом и достоинством своих войск, которые состояли лишь из 25 тысяч римлян и чужеземцев, отвыкших подчиняться требованиям дисциплины и обескураженных недавними поражениями. Так как плоская равнина Дары не представляла никаких прикрытий, при помощи которых можно бы было приготовить какую-нибудь военную хитрость или устроить засаду, то Велисарий оградил фронт своей позиции глубокой траншеей и провел от нее окопы сначала в перпендикулярном, а потом в параллельном направлении для того, чтобы прикрыть кавалерию, которую он поставил на своих флангах на таких выгодных позициях, что она могла угрожать неприятелю и сбоку, и с тылу. В то время как центр римской армии стал подаваться назад, эта кавалерия решила исход сражения своим своевременным и быстрым нападением. Знамя Персии преклонилось перед победителем. Бессмертные обратились в бегство. Пехота побросала свои щиты, и 8 тысяч побежденных легли на поле битвы.